все выкрашены в бурый, только у доктора Либермана в зеленый цвет, и над каждой дверью сверху фрамуга матового стекла. Комната Джерри была на самом верхнем этаже в тылу дома. Засучив рукава свитера над сгибом локтя, он рылся у себя в карманах. Выпотрошил их, извлек горсть всякой всячины. Спичечный коробок, монетки, кусок белой бечевки, несколько орешков, медный шуруп. Почти все разбросав по полу, ухитрился в этой куче обнаружить ключ. Пальцы были короткие и толстые. Вот Джерри отпер-таки дверь, открыл ногой, и мы вошли. Он бережно уложил меня на постель, стараясь не толкнуть, и устроил из свитера нечто вроде гнезда. Потом утрамбовал его с одной стороны, так чтобы я, не задирая головы, мог оглядеться. Комната была, не сказать, что большая, и на первый взгляд мне показалась кладовой. Кроме мебели, железная кровать, кожаные кресла, рваные, бесстыдно вывалившие белое нутро, комод под накрененным зеркалом, на котором кто-то помадой, что ли, нарисовал усатую косую рожу, показывающую всем язык, книжные полки, сооруженные из некрашенных досок и бетонных блоков, стол с эмалевой столешницей, черно-щербатой по углам. Здесь были коробки, картонки, деревянные ящики, наваленные один на другой чуть не до потолка. С опасной вершины самой большой пирамиды клонилась детская коляска, такая, знаете, их возят за длинные металлические ручки. Бока коляски удлинялись при помощи деревянных реек, на которых кто-то большими красными и желтыми буквами вывел от руки «И. Д. Магун». Несколько минут спустя Джерри приволок свой велосипед и водрузил поверх всего остального. Никогда еще я не видывал, чтобы человек вел такую крысиную жизнь. Он открыл дверь за книжными полками и стал рыться в кладовой. Работал руками, урчал, выкапывал, швырял на пол у себя за спиной. Одежду, обувку, полуразваленный проигрыватель, тостер, веселенький кипы журнала «Лайф» и снова коробки, коробки, коробки. Прямо, прошу прощения, как роющий землю пес. По другую сторону от книжных полок был подле кладовой закуток, и в нем раковина и столик. Большая синяя тряпка свисала со столика до полу, прячь, как я потом выяснил, металлический бак для всякой дряни. Там же на столике среди нагромождения плошек и кастрюль ютилась зеленая горелка. Свет дня с трудом пробивал большую подслеповатую оконницу. Был над единственным окном козырек при отсутствии штор, а внизу батарея, которую кто-то лишь с частичным успехом пытался выкрасить красным. Наконец Джерри нашел то, что искал в кладовой. Серую обувную коробку, и он ее поставил на попа со мною рядом, рассыпав содержимое — письма, конверты, несколько сине-белых игральных карт с велосипедом на рубашке и бездну фотографий. Я увидел Джерри вверх тормашками, куда моложе нынешнего, черный бобрик, длинная и голая, как у Генри Миллера, верхняя губа. Сидит у заваленного бумагами стола. Видно, спугнули человека за письмом. Еще трепещет над строкой перо, натянутая улыбка и совершенно белые зубы. Старый, седой, тот тоже улыбался. Ласково меня уговаривал не пугаться, успокоиться и вспархивая усы, когда выползали из-под них слова. Зубы у него теперь были желтыми и длинными, и от него пахло сигаретами и мясом. Он положил свернутое полотенце с надписью «Отель Рузвельт» на дно коробки, осторожно поднял ее со мной внутри и поставил на пол. Полотенце было в синюю полоску, и Джерри Могуном не пахло. И он все разговаривал со мной веселым, ласковым голосом, сиплым, рассыпчатым, будто пересыпают гравий, роясь в холодильнике и не поворачивая головы. — Чего б тебе такого предложить, а, шеф? — он сипел. — Молочко! Молочко — это идея! — вынул баночку с красной крышкой. — А райхсовое масло когда-нибудь едал? и склонился над моей коробкой, свесив огромную башку.